Вполне может быть, что общины полканов не только многонациональны, но и многорасовы. Похоже, я термин придумал. Европеец, азиат. Писатели могли составы не регионально подбирать, а мешать коктейль для поликластера. Еще под руку попало, выхватывая людей из запасника случайным образом. Ага. Третье, что меня парило, спецом спросил. Терминал у них есть. И тут важный момент. Очередная банда всего полгода как на рамсы села. До того канал другими крышевался. Так типа и сказал. Как они канал отбили, так и встали на поселки. И это все. Хотя дальше додумать несложно. Терминал у них универсальный. На любого работает. Кто в тапки встал, тот и папа. Приезжали к нам босые. Не у руля, но где-то рядом. Наготове стоят с ножиками. Ленни тихо присвистнула. Все хуже и хуже. Вы понимаете, что это значит? Дать такой универсальный терминал изначально разобщенным людям в полудиких условиях. Это же постоянные кровавые драки и войны. Это банды и группировки. Знать бы еще какие ТТХ у той шоколадки или постоянного поста. Но я не стал даже рот открывать для вопроса. Гоблин ясно сказал, что данных больше нет. По другой статье. Старший сидел в металлической лодке. Но, похоже, все мы с ним познакомились. Это тот самый дяденька на шаре. На... Как там? Пикассо нет? Скажу веско. Штурмовухи другому не оставили бы. Значит, человек в реальной силе был. Снайперку? Да, эту спецу вручат. А вот такую приблуду, роковую. Да и сам глобус. Про глобус он ничего не говорил? Все-таки спросила Сильфида. Не выдержала. Мишка посмотрел на нее, как на маленькую. Родная, да ты прикинь расклады. С какого шила ему о кругляше мутном поминать? Он только под моим прессом мычал. А я ж не знал ничего. Ладно, дальше иду. По локалке уже знаете, что они ее вскрыли. Как точно они называют такие схроны, я не понял. По национальности он кто был? Не в приоритете, какая нам разница? Поважнее темы перли. Это точно. А место локалки указал? Как? Удивился гоблин. Глазами мазнул по берегу, да и все. Пацаны, вы по делу спрашиваете? А то, вижу, не прорубили картинку. 2 недели назад они ходили втроем со старшим на той самой лодке, что я утопил. Взяли самое ценное — 10 нарезных стволов. Все остальное оставили. Походу, скрысятничать кто-то решил. Да и не взяли бы их на такой лоханке большего. Еще назад идти, одного бензина брать. Вот и все, что успел. Точно нарезные? — усомнился Маурер. «А что ж тогда осталось?» «Бормотал про райфл». Все молчали. Он и говорить-то начал внятно, лишь когда я Даньку в сторону отогнал. «Типа доктора экстренно по связи звать», — тихо произнес сталкер. «Бача такая орал по-русски. Доктора давай, доктора! Художественный театр!» «А не так уж и мало мы узнали, если разобраться». Говорю же, лучше гоблина, вряд ли бы кто выжил. А уж больше, точно никто. Правильно сработал, Миша, прервал я затянувшуюся паузу. Теперь мы уже не котята слепые, хоть что-то прояснилось. Ленни, давай в каюту, тащи кружки, все кофе хотят. Я посмотрел на экран, вокруг пусто. Кроме зодиака, ни лодок на воде, ни объектов на берегу. Лишь Форт Росс слабо засвечен, да и то четко привлекает внимание, только если знать, что он там есть. Если локалка набита металлом и не спрятана за скалой, то фуруной возьмем. Мощная модель РЛС у Маурера. Кастет, доклад. К скале подошли, чисто по берегу. Как рельеф? Да без сложностей. Весело и болтливо заявил Костя, подсознательно стараясь ухватить свою долю адреналина, раз опоздал к раздаче. «Как говорится, тут в город одна дорога. Распадок есть, гладенький. Похоже, винтом за скалу заходит. 100 пудов там». «Понял тебя, Костет. На берег не высаживайся, корабль жди. И близко не суйся. Хватит нам горяченького на сегодня. СК!» Получив от Лени чашечку с маленькой порцией честно поделенного остатка кофе, я по знаку вышел за ней на палубу. Клевер шел ходко, еще минут 5, и подойдем к месту дислокации предполагаемой локалки. «Давай тут постоим, дорогой. На вечное посмотрим», — промурлыкала Сельфида. «Последние райские дни. Скоро польет. Остынь на красоте». «Мудрая у меня подруга. Жениться пора. Что бы я без нее делал, честное слово?» «Клевер, ответь Костету». «В эфире, Клевер». «Ули, за 1.5 километра прижмись плотненько к берегу. Там круто падает. Я с эхолодом прошел, не зацепишь. Если распадок идет винтом, то, может, схватишь объект радаром». «Хорошо. Аут. Берег залива». Начал достаточно круто вздыбаться скальными выходами с зелеными шапками наверху. Все выше, выше. И вот она, скала. Показалась. Немного похоже на прибежище общины Эдгара. Есть такое дело? «Тео, есть засветка на металл. Мигнула и пропала. Записал. Смотреть будешь?» Я отрицательно покачал головой. «Чего мне там смотреть, дилетанту? Ты, дорогой мой Ули, лучше меня все посмотришь». Подошел гоблин, легонько, как ему показалось, толкнул в плечо. «Че, командир, к ДШК встану?» «Давай, а я к Максу. Ленни, иди за рубку и не спорь, устал я уже». Обрывистый берег проплывал мимо. Впереди показалась лодка Костета. Парни стояли напротив распадка и смотрели на берег. Нижняя полоса распадка представляла собой не что иное, как лавинный прочес. Правда, судя по выросшим кустам, 2 года тут такой беды не было. Но склон осмотреть стоит. «Подходим!» — громко крикнул я. Слева взревел двигатель зодиака. «Пошли-ка мы приз брать! Причитается! По всем понятиям так, как говорит Сомов. Аж 4 фонаря. Книжку читать можно». Народ стоял рядком и напряженно глядел внутрь небольшого бревенчатого здания. «За шипца мы в чепок сходили, чесноки!» Сейчас гоблин напоминал обманутого кота, которому вместо сосиски предложили подлую морковь. «И чё со всем этим делать?» «Что делать?» «Что-то будем!» — философски молвил Костет. «Давай описывать, чего смотреть ослами! От этого не прибавится!» И мы описали. Быстро. Первое. Ружье пехотное кремниевое. 12 штук. Второе. Нарезная охотничья винтовка Кентукки кремниевая. 2 штуки. Третье. Пистолет французской кавалерии АН-9 1805 года. 12 штук. Четвертое. Пехотная гренадерская 3-фунтовая мортира. 4 штуки. Пятое. Фальконет корабельный 55-миллиметровый с вертлюгом. 4 штуки. Шестое. Гранаты для мортирки 3-фунтовые. 48 штук. И в конце перечня приписка. Порох, свинец, пыжи, пулелейки, кремни, ядра и прочая приобильная хрень, с которой никто не знает, что теперь делать.